В данный момент мы огибали безжизненную пустынно-каменистую северо-восточную оконечность Кипра, но и здесь все же есть жизнь. Гигантские черепахи неторопливо ползали по берегу и плавали у берега. Панцири при соответствующей обработке могли стать идеальными щитами, не считая того, что мясо их крайне вкусное и полезное, так считали многие путешественники из прочитанных когда-то книг, хотя самому пробовать не приходилось. Обогнув мыс и оставляя по левому борту несколько мелких островков, пошли в южном направлении, заканчивая плавание вокруг острова. К ночи должны доплыть до Кипруса, если на пути не возникнет помех. Идеально прозрачная вода позволяла видеть многое, огромные косяки рыб под нами, множество осьминогов, сторожащих добычу у самого дна. Мы плыли всего метрах в 50 от берега, глубина моря здесь едва ли превышала 20 метров. О чем вы задумались, сэр? Американец приблизился неслышно и застал меня врасплох своим вопросом. Да так, разные мысли, уклончиво ответил. Наблюдая за жизнью морских обитателей. Я весь день думал о ваших словах. Если мы сможем создать здесь цивилизацию, говорящую на одном языке, может, у них не будет мировых войн. Будут, Герман, будут. Человек так устроен, что ему всегда все мало. И неважно, на каком языке говорит его сосед, какой он веры, повод для войны всегда найдется. Жаль, американец сплюнул за борт, когда вы планируете поход. Нам желательно обернуться туда и обратно до глубокой осени, пока не наступило время штормов. Мы выступим в ближайшие дни. Герман, Бер и Гау сейчас занимаются подготовкой воинов к походу. Мы отплываем в Плаж через пару дней и оттуда направимся на юг. На обоих кораблях. Нет, я не хочу оставлять Плаж без Драккара, вдруг понадобится экстренная эвакуация. Мы поплывем с частью воинов на Вариге, а наша верблюжья кавалерия пойдет по берегу моря, дополнительно взяв с собой по одному копейщику. Сэр, это длинный путь, кроме того, им по пути могут встретиться дикари. Разве это не опасно? Не думаю, что им встретится крупный отряд, а мелкие племена лучники перебьют издалека. Кроме того, с этим отрядом я пойду сам, закончил мысль, вглядываясь вперед. Что там впереди? Герман. Американец всмотрелся, но тоже не смог ничего понять, вода кипела и бурлила, словно под водой шло сражение гигантских животных. Чем ближе мы подходили, тем странной казалась картина, словно кто-то развел под водой гигантский костер и кипятил воду. Это подводный вулкан, американец резко ударил в гонг, заставляя варяг изменить курс. Мы обошли бурлящую воду, уйдя в открытое море. Здесь появился попутный ветерок, и гребцы могли отдохнуть, пока варяг лениво двигался на юг, подгоняемый ветром. Начинало темнеть, когда вдалеке стал угадываться силуэт песчаной косы, что тянулась с севера на юг, образуя гавань Кипруса. Еще издалека я заметил необычайно большое количество факелов на берегу. Миновав вход в гавань, варяг направился к пирсу, теперь уже построенному капитально. Здесь могло пришвартоваться два судна одновременно, акула стояла с левого борта, мы пришвартовались с правого. Факелы на берегу заметались, разгоняя тьму, до меня доносились взволнованные голоса, среди которых выделялся женский плач. Алалихеп. Ее голос я узнал бы из тысяч, как узнал ее в полутьме по звукам плача. Спрыгнув на пирс в сопровождении Санчи и американца, поспешил на берег. 20 метров дощатого настила пирса закончились, на песке лежало человеческое тело, над которым рыдала женщина. Свет факелов выхватил грязную некогда двухцветную, а сейчас серо-желтую тунику. Макса, прошелестела среди людей, стоявших рядом с плачущей Алалихеп. Что здесь случилось, и кто лежит на песке? Мой голос заставил поежиться, и кто-то начал объяснять, но его перебил Зик, вышедший из-за спин людей. Макса, рыбаки как обычно ловили рыбу. Потом в море появилась огромная рыба-зверь, которую ты называешь кит, он был ранен, на него нападали другие рыбы, ты их не любишь и называешь акулами. Киладан Хип сказал, что знает, как охотиться на таких китов. Он хотел отблагодарить за наше спасение, забрав это мясо у рыб, чтобы ты был доволен, прекратив плакать, подала голос Алалихеп. В ее голосе не прозвучало ни упрека, ни обвинения, но мне почему-то стало стыдно, будто я лично отправил парня на смерть. Так, что произошло дальше, Зик? Когда рыбаки на лодке приблизились к киту, Киладан Хип метнул в акулу копье, в этот момент вторая акула ударила по лодке, и он упал в воду. Рыбаки смогли его вытащить, но у него не было ног, и парень умер, прежде чем его доставили на берег. Рыбаки принесли его к сестре, и с тех пор она сидит и плачет над его телом, закончил Зик. Я взял факел из рук мужчины и, приблизившись, осветил лежащего, обе ноги откушены примерно в средней трети бедра. Бедняга мгновенно умер от болевого шока и профузной кровопотери. Хорошо, хоть не мучился. Зик, надо похоронить Киладан Хипа, сделай все как требуется, я двинулся к резиденции, чтобы уйти из-под взгляда девушки, чьи глаза поблескивали при свете факела. Нет, я сама все сделаю, не трогайте его, истерично закричала Алалихеп, когда по знаку Зика тело Киладан Хипа хотели поднять. «Оставь», — махнул я рукой, не хватало еще женских истерик, но мне стало любопытно, что Алалихеп собирается делать. Отступив в тень, смотрел, как девушка собирает хворост и складывает его, делая постамент, рядом с телом брата. Создав небольшое возвышение, Алалихеп с усилием втащила наверх останки брата, затем укрыла его еще слоем хвороста, оставив только лицо. Усевшись рядом, она монотонно запела, песня в основном состояла из гласных звуков и напоминала волчье завывание. Так как больше активных действий не предвиделось, я ушел спать, усталость накопилась такая, что ломила все суставы. Спал я беспокойно, впервые за долгое время мне снились кошмары, мертвый Киладан Хип грозил мне, держа откушенные акулой конечности, а Алалихеп кралась в мою комнату с ножом в руке. Проснулся весь в поту, и сразу ухо уловило заунывное пение девушки, отчетливо слышное даже на расстоянии. «Да, чтоб тебя черти в аду жарили, певица!» Мысленно выругался и встал, чтобы пройти на берег. Этот концерт надо прекращать, она вгонит всех в депрессию своими заунывными причитаниями. Осторожно миновал спящего Санчи, растянувшегося у моей двери. Мне редко удавалось выйти из комнаты так, чтобы неандерталец не проснулся, но сегодня фортуна мне благоволила, Санчи только засопел во сне, когда я переступил через него. Пошел в сторону берега, стараясь не шуметь, хотелось посмотреть на Алалихеп, не выдавая своего присутствия. За метров 40 до пляжа, когда я еще крался за одной из хижин, пение прекратилось. Замер, чтобы не выдавать своего присутствия, потом осторожно выглянул из-за угла. Алалихеп стояла, воздев руки над собой и обратившись в сторону востока, еле видный проблеск восходящего солнца окрасил край горизонта в оранжевый цвет. Вначале не рассмотрел, но, присмотревшись, понял, что девушка абсолютно нагая, ее точеная фигурка видна плохо, но даже отсюда понятно, что девушка хорошо сложена. Секунду спустя луч солнца вырвался из-за края горизонта, посылая фотоны на землю. Алалихеп подхватила воткнутый в песок факел и подожгла груду хвороста, на которой лежал Киладанхип. Пламя охватило мелкие веточки и стало понемногу разгораться. Девушка произнесла громко, так, что я даже на таком расстоянии расслышал. «Мина чуха алира». Трижды повторив эту фразу, Алалихеп одним движением взобралась на кучу хвороста, укладываясь рядом с мертвым братом. Опешив на секунду, я рванулся вперед, преодолев расстояние в 40 метров за несколько секунд. Пламя уже начинало разгораться, когда, рванув за руку, я скинул обнаженную девушку на песок и оттащил в сторону, несмотря на ее сопротивление. «Ахе, волкота!» Неистово вопила Алалихеп, изворачиваясь и старясь зацепить меня руками. Дважды ей удалось меня поцарапать, и когда в третий раз она чуть не задела мне глаз, мое терпение лопнуло. Хлесткая пощеина моментально отрезвила девушку, которая заморгала и уселась на песок. Теперь я мог рассмотреть ее получше, и первое, что меня поразило, цвет тела оказался светлее лица и напоминал индейцев Южной Америки. Секунд 10 Алалихеп хлопала глазами, потом до нее дошло, что она полностью обнаженная. Метнувшись к брошенной тунике, прикрылась ею, дрожа то ли от стыда, то ли от пережитого потрясения. Костер разгорелся, пламя с гудением пожирало хворост и Киладанхипа, на закрытых глазах которого лежали плоские камни. За то время, что я отвлекся на костер, девушка успела нырнуть в тунику и теперь выглядела как обычно. Пощеина привела ее в чувство, сейчас она выглядела вполне адекватно. «Алалихеп, ты глупая что ли? Почему ты хотела умереть?» Это были первые слова, произнесенные за все время, что я появился у костра. «Макса, какое тебе дело до девушки, которую ты прогнал?» Даже русские слова у нее получались певучими и очень мягкими. «Я не прогонял тебя, но ты от меня что-то скрываешь», — парировал я. «Хорошо», — девушка наклонила голову и на какое-то время задумалась, «что ты хочешь знать?» «Все». Я внутренне чувствовал, что сейчас откроется важная информация. Но такого не предполагал, на минуту даже показалось, что смотрю фильм про средневековье. Я, Алалихеп Кахрамон Аталанта, единственная оставшаяся дочь и наследница Атанахепа правителя племени Аманахис, которая вместе с братом бежала после убийства отца. Мой брат должен наследовать отцу и воссесть на священное ложе Аталанта, захваченное сейчас вероломными предателями. Но сейчас он мертв, и род Кахрамон Аталанта больше не увидит священного города Ондан. Власть, многие поколения передававшиеся в роде Кахрамон Аталанта с момента, как Ра прислал своих слуг, чтобы помочь нашему племени, утеряна. Так зачем мне жить, Максаса? Глава 9. Народ Аманахис. Костер пылал уже огромным факелом, языки пламени взметнулись сплошной стеной и закрыли от нас горящего Киладанхипа. Нелепая смерть, где я невольно сыграл свою роль, подтолкнув парня к смерти, мысль мне не понравилась, но это правда. Уязвленный тем, что Алалихеп не бросилась в мои объятия и не стала просить взять ее в жены, я оттолкнул их, надеясь, что бесправное положение и трудности сделают девушку сговорчивее. А теперь она рядом со мной смотрела, как пламя пожирает ее брата, так и не севшего в священное ложе Аталанта. Слово «Аталанта» звучало до боли знакомо и ассоциировалось сразу с двумя вещами из прошлой жизни: город в США Атланта и Атланты из древнегреческой мифологии. Мелькнула и третья ассоциация: Атлантом называется первый шейный позвонок, названный так, потому что на него приходится вес черепа.